Лежит на берегу грузин-россиянин и видит, как девушка приходит на берег, раздевается и заходит в воду. Он говорит: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет. Он: девочка, здесь купаться запрещено. Она идет дальше. Он говорит: девушка, здесь купаться запрещено. Она поворачивает голову. Он говорит: иди, иди. Крокодил не тонут, блин. Муж жена ругается. Она говорит: ты такая сволочь, ты, блядь, такой злой. Он говорит: я злой? Да ты что? Я, блядь, твою свекровь люблю больше, чем свою тещу. Мужик похоронил тещу, только зарыли, ему птичка на плечо. Хуяк скакнула. Он смотрит, говорит: мама, вы уже там? Мужик идет по улице, смотрит, идет похоронная процессия, и почему-то гроб на боку несут. Он смотрит, в толпе знакомые. Он говорит: Васька, кого хоронят? Он говорит: тещу мою. Он говорит: а чего гроб на боку несете? Он говорит: а когда, блядь, на спину кладешь, она храпит. Хоронят тещу, все плачут, говорят фразы, какие-то слова последние. И вот непосредственно зять подходит к гробу, к ней прислоняется лбом и долго-долго стоит. К нему подходит его друг и говорит: Вася, ты что, ёбнулся, что ли? Это же теща твоя, ты же никогда не любил. Он говорит: да я знаю, блядь. Просто вчера так на радостях нажрался, сегодня так голова болит, она такая холодная. Отец с сыном пошли в крематорий забирать прах тещи и бабушки. Приносят домой урночку. Отец высыпает пепел в песочные часы, ставит их на пианино и говорит: пускай, сука, еще поработает. Ты знаешь, какая теща? Теща – это мать ее. Ну вот мужик приходит в гости к другому и говорит: слушай, что твоей тёще давно не было видно? Он говорит: да я её убил. Он говорит: да ладно. Конечно, достал, я её ёбнул, блядь. Он говорит: а что, куда ты её? Он говорит: закопал в огороде. Он говорит: да ладно, пиздишь. Говорит: ну пойдём посмотрим. Выходит в огород, смотрит, действительно зарыта тёща, и только жопа торчит из земли. Он говорит: блядь, а что жопу не зарыл? Он говорит: да ёбнулся, в неё очень удобно велосипед ставить. Отец поймал свою дочь, когда она дрочила фалоимитатором. Она говорит: папа, папа, у меня нет мужиков, блин, вот это единственный мой лучший друг. Отец говорит: да ладно, ладно, что ты, не волнуйся. На следующий день она приходит домой, смотрит, сидит отец, бутылка водки на столе, два стакана, и стоит фалоимитатор. Она говорит: папа, что здесь происходит? Он говорит: блядь, вот решил с зятьком выпить, блин. Про милицию. Значит, у человека ушла из дома жена и потерялась. Проходит 2 недели, он сообщил в милицию. Уже через неделю ему милиционеры звонят и говорят: у нас для вас есть 3 новости. Плохая, хорошая и охуенная. С какой начинать? Угадайте, с плохой. Он говорит: нашли мы вашу жену. Она утонула. Говорит: хорошая какая. Когда мы ее достали, она была вся увешана охуенными раками. Говорит: охуительная. А мы ее снова туда засунули, и завтра вас на пиво с раками зовем.